какой национальности лицо. А теперь поговорим о материях столь деликатных, что читателю потребуется напрячь всю изначально присущую ему толерантность. Итак, вопрос. Влияет ли политкорректность на русский язык? Объяснять, что такое политкорректность, я не буду, хотя само слово заимствовано из английского сравнительно недавно, но оно уже давно вызывает бурные эмоции, от уважения до иронии и даже ненависти. Политкорректность, или реже политическая корректность, безусловно, сильно повлияла на современный английский и другие германские языки. В этих языках производится правка, ориентированная на устранение несправедливости, прежде всего по отношению к женщине. Справедливость в языке правщиками понимается в основном как симметрия, поэтому, например, в английском рядом со словом policeman появляется policewoman или нейтральное policeperson. Службу ведь несут представители разных полов, и фактически называть женщин мужчинами man вроде бы нехорошо. Считается, что феминистическое влияние на русский язык стремится к нулю, однако первая гендерная лингвистическая революция случилась как раз в русском языке. Ведь, как я уже говорил, введенное после 1917 года стандартное обращение «товарищ» по сути устранило противоречие, а точнее противопоставление между мужчинами и женщинами. Так что отказ от него в постперестроечное время по идеологическим соображениям с феминистической точки зрения является шагом назад. Но в целом действительно феминистки и феминисты, вот она, политкорректная формулировка, с русским языком пока ничего такого не сделали. А вот в названиях национальностей, как говорится, отдельные факты имеют место. И здесь я на время отвлекусь от темы и вспомню одну словистическую конференцию во Франции, в которой мне довелось участвовать. Доклад на русском языке делал английский словист. Точное название доклада я не помню, но было что-то вроде «Образ черного в русской литературе». Слово «черный» меня слегка покоробило, и после доклада я сделал замечание, что «черный» по-русски звучит грубее нейтрального «негра», да и значит, в сущности, нечто другое. В ответ я услышал, что русские просто не понимают, что слово «негр» оскорбительно, поскольку оно заимствовано из английского, в котором признано некорректным. Приехавший в Россию, скажем, американец с черной кожей, именно так и воспримет русское слово «негр». Я продолжал утверждать, что в русском слове «негр», как и в слове «белый», нет никакого оскорбления, в отличие от того же слова «черный». Здесь нет особой логики, просто так уж сложилось в языке. К согласию мы так и не пришли. Интересно, однако, что в дискуссии меня поддержали немцы и французы, заметив, что неполиткорректность появляется под влиянием именно английского языка. Приходится повторять, что разговор идет о проблемах столь деликатных, что здесь возможны разные индивидуальные и не всегда предсказуемые реакции. Вообще, русский язык в национальной области совершенно не политкорректен, и для самых важных в культурном отношении национальностей существуют особые оскорбительные названия, перечислять которые не имеет смысла, поскольку они всем известны. Интересно другое. Некоторые вполне нейтральные названия воспринимаются как неполиткорректные, и им находится замена. Именно это и произошло со словом «негр» в английском языке, что привело к появлению слова «афроамериканец». В русском языке на нашем веку такое тоже случалось. В Советском Союзе стало восприниматься как не вполне приличное название одной национальности – еврей. Причиной этому был государственный антисемитизм, очевидный, но лицемерно скрываемый. В государственных документах, по-видимому, в 70-х годах, было введено своего рода смягчение, как сказали бы лингвисты, эвфемизм – лицо еврейской национальности. Так, в 1973 году МВД СССР представило в ЦК КПСС справку о выезде из СССР лиц еврейской национальности на постоянное место жительства в Израиль. Уже в постсоветское время эта конструкция стала использоваться и для других национальностей. Например, лица грузинской национальности и так далее. Самым же известным следует признать выражение «лицо кавказской национальности». Несмотря на видимую политкорректность, эта конструкция оказывается оскорбительнее, чем прямое название той или иной национальности. И здесь я вижу два важных момента. Во-первых, она используется вместо нейтрального названия, заменять которое вообще нет причины. Сама по себе замена демонстрирует нежелание прямо назвать национальность, которая загоняется в прилагательное, и тем самым негативное отношение к ней. Достаточно трудно представить себе ситуацию, в которой могли бы использоваться выражения «лица американской национальности» или «лица русской или славянской национальности». В случае с кавказской национальностью оскорбительность усугубляется еще и тем, что такой национальности не существует, а объединение происходит формально на основании места жительства – Кавказ, а по существу на основании внешнего сходства. Во-вторых, эти выражения, в отличие от довольно неуклюжих изменений в английском языке, вводятся властными структурами, то есть воспринимаются как некое политическое и одновременно бюрократическое указание. Именно поэтому от такой политической корректности возникает совершенно обратный эффект. Из сказанного, пожалуй, можно вывести некую достаточно банальную мораль. Сознательная правка языка часто имеет непредсказуемые для правщика последствия. В смысле, хотели как лучше, а получилось, вы сами знаете. Так что, может, и нет ничего страшного, что в отношении политкорректности русский язык пока сильно отстает. Внешняя лингвистическая политика. Вокруг нас все время что-нибудь переименовывают. Улицы, города, страны, людей, даже номера телефонов, если, конечно, к ним подходит это слово. Недавно переименовали мой дом, сделав его из второго корпуса самостоятельным номером. Меня это жутко раздражает, потому что я, как нормальный обыватель, хочу прежде всего стабильности, а ее нет. Как лингвиста же, меня это забавляет, потому что дает очередной повод поразговаривать на профессиональные темы, что я, собственно, и делаю. Здесь нет никакой глубокой теории, зато много любопытных случаев. Когда речь идет о чужих городах да странах, лингвистика причудливо смешивается с политикой, и это придает особый градус обсуждению. Начну издалека. Когда-то были очень странно переименованы две страны. Вместо островов Зеленого мыса появилось государство под названием Кабо-Верде. А вместо берега Слоновой кости – загадочное Кот-д'Ивуар. Вообще говоря, настоящего переименования государств в этом случае не было. Просто раньше их названия переводились на русский и другие языки, а потом перестали. И пришлось заимствовать в первом случае португальское, а во втором – французское название. Сделано это было по просьбе самих государств, что с политической точки зрения, наверное, правильно. Однако жить, в смысле разговаривать, всем прочим народам, и в том числе нам, россиянам, стало чуть сложнее. Но больше всего хлопот русскому языку доставили ближайшие соседи и недавние сограждане в период распада СССР и укрепления национального сознания. Именно тогда появились в русском языке «Алма-Аты», «Ашгабад», Кыргызстан, Беларусь, Молдова и многое другое. Кому-то из русскоговорящих удалось овладеть новыми названиями, кому-то нет. А основная масса просто запуталась, как же правильно? Вот, например, два крайних случая. Киргизы переименовали свою столицу из Фрунзе в Бишкек, что неудивительно. Естественно, что это реальное переименование должно быть отражено и в русском языке. Город теперь называется иначе и по-киргизски, и по-русски. Эстонцы же не меняли название своей столицы Таллин, а просто намекнули, что и по-русски следует на конце писать два «Н». Некоторое время это требование выполнялось, например, в газетах, но потом, к счастью, все вернулось на круги своя, и мы снова пишем «Таллин» с одной «Н». Дело в том, что эстонское написание в принципе не должно влиять на русское. Здесь нет никакого великорусского шовинизма, а есть простое уважение к русскому языку, или точнее, к русской языковой традиции. Традиция эта сложилась лишь по поводу важных для русской культуры названий, в том числе и соседских. Переименовывать столицу какого-нибудь далекого и маленького островного государства нам, в принципе, не так уж и сложно. Прежде всего, мы никогда в жизни не употребим это слово. А вот Вену, Париж или Рим – ни за что. Да, кажется, австрийцы, французы и итальянцы особо не настаивают на правильных названиях – Вин, Пари и Рома. Именно поэтому, при всем уважении к Киргизии, Белоруссии и Молдавии, я не понимаю, почему из русского языка должны уйти эти слова. Не говоря уже о трудности произношения слогов «к» и «г». Честно говоря, и в слове «Прибалтика» мне не слышится никакого посягательства на независимость трех прибалтийских стран. В конце концов, давайте достигнем компромисса. Пусть политики имеют дело со странами Балтии, а отдыхать мы все-таки поедем в Прибалтику. Самый актуальный сегодня лингвистический вопрос связан даже не с переименованием, а с использованием предлога. Как правильно? На Украине или в Украине? Ответ простой. Конечно, на Украине, если говорить по-русски. И главное, это не зависит от политической конъюнктуры. Почему обычно для стран мы используем предлог «в», а тут «на»? Это свидетельствует только об особой выделенности и тем самым важности Украины для русского языка. Не буду вдаваться в исторические подробности. А не об особом отношении к сегодняшней украинской государственности. Поверьте, ничего личного. Проблемы у русского языка возникают не только с соседними странами, но и с национальными республиками. И здесь традиционные русские названия заменяются заимствованиями из соответствующих языков. Это приводит, пожалуй, только к тому, что человек, далекий от политики, не знает, как назвать ту или иную республику или даже историческую область. Надо сказать, что все эти изменения в русском языке провоцируются русскими же политиками, точнее, соответствующими службами, рассылающими циркуляры с новыми названиями. Таковы политики не только в России. В США совсем недавно решили переименовать Киев, который теперь нужно писать как «Киев» через букву «Y» в соответствии с украинским написанием. О чем же свидетельствует это переименование? Об уважении к украинскому языку или о неукорененности названия города в английской языковой культуре, по крайней мере, с точки зрения политиков. Ведь не приходит же в голову американским политикам писать Москву, Прагу или те же Рома или Вена, как это принято в соответствующих странах. Из всего сказанного следует одна очень простая мысль. Язык, по крайней мере, в этой области – не является инструментом ни унижения других государств и наций, ни особого уважения к ним. Он становится таковым лишь по прихоти националистически ориентированных политиков, неважно с какой стороны. Нам же, то есть тем самым простым обывателям, боюсь, что не все захотят ко мне присоединиться, следует просто с уважением относиться к русскому языку, да и к другим тоже. И без особой нужды ничего не менять. Так как-то спокойнее будет. Слово вне закона. Попробую закончить эту книгу тем же, чем начал, случаями из жизни. Только на этот раз не из моей личной, а из нашей общей, российской или просто человеческой. Эти случаи касаются попыток изменений языка законодательно или предложений такого рода. Думаю, что в пространном комментарии они не нуждаются. Новость из интернета. Президент Ирана запретил пиццу. Ну, конечно, не саму пиццу, а слово «пицца». А вместо него предписал использовать персидское словосочетание «эластичная лепешка». Также велено поступать и со всеми прочими иностранными заимствованиями. Персидская академия уже предложила около 2000 замен для заимствований из западных языков. Вроде бы смешно. Из какой-то далекой, не нашей жизни. Но вспомните закон о государственном языке. Я имею в виду наш закон, которым не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке. То есть слова типа «пиццы» тоже вроде бы вне закона, ведь мы можем сказать «эластичная лепешка». Педант заметит, что это не общеупотребительный аналог. Но тогда реальный пример. Слово «компьютер» при таком законе не смогло бы войти в русский язык, потому что уже существовало ЭВМ. Кстати, если кто-то из читателей в публичной речи скажет «окей», в интервью, с экрана телевизора и тому подобное, пусть знает, он нарушает закон. Надо говорить «ладно» или «хорошо». Но наш закон хорош одним. Лежит себе, его не трогают, и он не трогает. Возможно, поэтому в последнее время принимаются новые лингвистические законы и постановления. В июле 2006 года их было целых два. А для 1 июля это много. Во-первых, Госдума фактически запретила три слова – доллар, евро и УЕ. Их нельзя упоминать ни в публичных выступлениях, ни в публикациях, ни при указании цен, товаров и услуг. Замечу, что это очевидное расширение закона о языке, поскольку рубль никак нельзя считать общеупотребительным аналогом этих слов. Да и сами они давно вошли в русский язык. Во втором, в этом же году, Росохранкультура и Росрегистрация запретили словосочетание «национал-большевистская партия» и соответствующую аббревиатуру НБП, мотивируя, что нет такой партии. В общем, всегда надо быть бдительным. Ведь поле битвы проходит не просто между нами, а прямо по нам, по нашему языку. Время от времени в нем заводятся неблагонадежные слова, и приходится прилагать постоянные усилия, чтобы с ними бороться. Язык «Мечту всякой власти» описал в романе 1984 Джордж Оруэлл. На придуманном им новоязе, по-английски «Newspeak», в принципе невозможно выразить неблагонадежные мысли. А пока в действительности новоязы не существует, приходится то лаской, то законами удалять нехорошие слова и заменять их на хорошие, неправильные, так сказать, на правильные. Изобретать благонадежные слова – работа тяжелая, но необходимая. Можно прямо сказать, дело государственной важности. Слова вредные придумывает, к сожалению, сам народ, и он же их распространяет. А вот борются с ними люди ответственные и государственные, хоть подчас и анонимно. В советское время вместо слов «стукач» или «доносчик» в официальном языке использовалось слово «информатор». Народ же над делом государственной важности еще и издевается, и даже его пародирует. В постперестроечное время появилось слово «демократизатор», обозначавшее резиновую дубинку и намекавшее на ее предназначение. В принципе, хорошее слово, но в нем таилась ирония, а ирония, как известно, самая неблагонадежная вещь на свете. Но вернемся к интернету и случаям из жизни. Лента.ру сообщила, что вице-премьер Александр Жуков сказал 5 апреля 2005 года на конференции Высшей школы экономики: «Модернизация экономики и выращивание институтов». Буквально следующее. «Люди устали от реформ, но люди устали и от плохой системы здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства. От этих плохих вещей люди устали еще больше. Наверное, нужно использовать какое-то другое слово вместо реформа, например, изменение к лучшему». Вице-премьер – остроумный человек. Но не проще ли не проводить таких реформ? Тем более, что обмануть ни язык, ни людей все равно не удастся. Не пройдет и полгода, как люди начнут уставать от изменений к лучшему. В словах Жукова, конечно, присутствует ирония. Но уж очень по-оруэлловски, по-новоязовски это звучит. Опять же, в интернете появилась информация, что в октябре 2005 года представители центральных каналов на встрече с представителями администрации президента получили списки неблагонадежных слов и рекомендации по их замене. Все эти слова отражают усилия по борьбе с терроризмом в области языкознания. Например, слово «маджахед» следует заменять на «боевик» или «террорист», а слова «эмир», «имам», «шейх», «полевой командир» – на «главарь бандформирования». Соответственно, неправильные слова – правильные. «Ваххабит» – «исламский экстремист». «Пояс шахида» – «пояс со взрывчаткой». «Джихад» – «диверсионно-террористическая деятельность». Рекомендации были приняты к сведению, хотя нет-нет, а журналисты, видимо, по забывчивости все-таки говорят не вполне благонадежно. Замечательно, что совершенно так же думают и европейские чиновники, о чем написала газета «Телеграф». Оказывается, правительства европейских стран, входящих в Евросоюз, решили отказаться от термина «исламский терроризм» и заменить его менее эмоциональным определением «терроризм, который прикрывается исламом». Чиновники и дипломаты из 25 стран ЕС разрабатывают специальный словарь, в который не оскорблял бы чувств законоподслушных мусульман и мог бы использоваться во время публичных дискуссий по вопросам терроризма и религиозного экстремизма. Разработчики справочника надеются, что данное пособие, если и не будет обязательным для европейских стран, то его рекомендациями воспользуются парламент Евросоюза и Комиссия по правам человека ЕС. Корректировке подвергнутся лексические обороты с использованием слов «исламизм», «фундаментализм» и «джихад». Словарь создается рабочей группой европейских чиновников. Ее начинание поддерживает координатор антитеррористической деятельности Евросоюза Жиз де Ври. Еще один пример, характерный в основном для западной цивилизации, поскольку речь идет о воздействии на язык через суд. Лента.ру со ссылкой на газету Financial Times сообщает, привожу с небольшим сокращением. Руководство сети ресторанов быстрого питания McDonald's потребовало переписать все статьи в британских словарях, которые характеризуют работу в закусочных подобного типа под определением «макджоб». Глава североевропейского отдела по подбору персонала компании Дэвид Фейрхерст заявил, что данное определение ошибочно и даже оскорбительно для служащих подобных заведений. Оксфордский английский словарь так описывает понятие «макджоб» – низкооплачиваемая, непрестижная, не требующая высокой квалификации и бесперспективная работа, обычно в сфере обслуживания. Словарь не дает прямой отсылки к ресторанам «Макдональдс», однако даже из названия этого вида деятельности можно понять, откуда произошел «макджоб». Руководство ресторанов, отстаивая свою позицию, ссылается на профессиональный журнал для владельцев гостиниц «Caterer and Hotelkeeper Magazine», который назвал их закусочные лучшим местом по такому показателю, как гостеприимство. По словам Дэвида Фейрхерста, «макджоб» должно получить новое определение, которое отражает работу, имеющую стимул, представляющую пользу и предлагающую истинные возможности для карьерного роста и обретения необходимого в дальнейшей жизни опыта. Представители Оксфордского английского словаря в свою очередь заявили, что следят за изменениями и корректируют статьи, если на то есть достаточные основания. И, наконец, самый последний пример. В апреле 2007 года в блоге Алексея Тутубалина появилась информация о том, что компания Microsoft потребовала от разработчика программы проверки русской орфографии русского спеллчекера для Microsoft Office убрать из словаря оскорбительные слова, чтобы программа подчеркивала их красной волнистой чертой, то есть помечала как несуществующие. В результате несуществующими в русском языке оказались такие слова, как «жид», «негр» и даже «розовый» и «голубой». Я не люблю слово «жид», но, как это ни прискорбно признать, в русском языке оно существует. О слове «негр» я написал уже достаточно, а с «голубым» и «розовым» история приобретает совершенно анекдотический оттенок. Все-таки значения, которые кто-то мог бы счесть оскорбительными для русского языка, не являются основными, а запретить «голубое небо» и «розовый бант» не под силу даже всемогущему Майкрософту. Не буду мучить читателя, все кончилось хорошо, правка языка не состоялась. Но сама попытка весьма показательна. Итак, лингвистическая работа в органах власти и судах идет постоянно. Очевидно, впрочем, что, пытаясь запретить те или иные слова, власть или компания решают отнюдь не лингвистические, а совершенно конкретные политические или экономические вопросы. Но ведь и несчастная пицца пострадала по политическим мотивам. Оживление интереса к языку со стороны власти случайностью быть не может. В частности, за всеми призывами к защите русского языка скрывается простое желание регулировать это плохо поддающееся явление. Если вдуматься в этот призыв, что как-то не принято делать, то неизбежно возникает вопрос, кто и от кого должен защитить русский язык? Но кто будет защищать, очевидно, это, конечно, власть. А вот от кого? Ведь это не американцы или итальянцы, не забывайте о пицце, протаскивают в нашу речь свои слова. Это мы сами. Тем более, если речь идет о жаргоне или брани. То есть защищать русский язык надо от нас, его носителей. На мой взгляд, многих сторонников защиты русского языка это должно было бы, по крайней мере, насторожить. В начале книги я упоминал об одном своем нежелании, связанном с языком. Сейчас это можно сформулировать яснее. Мне очень не хочется, чтобы по поводу языка издавались какие-то законы и постановления, принимались судебные решения, и меня, и мой родной язык таким образом регулировали бы, или, что еще хуже, мой язык от меня таким образом защищали. Как и любой носитель языка, я имею полное право считать себя его хозяином, хотя и не единоличным, конечно. Да и вообще, язык, как и природа, не имеет злой воли. А вот про власть этого же с уверенностью сказать нельзя. Поэтому будьте бдительны. Правка языка продолжается. Бойтесь правки языка. Послесловие. Я писал эту книжку не потому, что русский язык находится на грани нервного срыва. Переживаем и нервничаем мы сами. И, наверное, это правильно. Только не надо переходить ту самую грань. Слухи о скорой смерти русского языка сильно преувеличены. И все-таки о русском языке надо беспокоиться. Его надо любить. О нем надо спорить. Но главное, на нем надо говорить, писать и читать. Чего я всем и желаю.